«А с ним точно все будет в порядке?» – шепотом уточнил командир Химеры. «Конечно же нет, он безумен. Думаю, скоро мы это узнаем», – посмотрел я на капитана. «Пока что проверка наших сил и способностей мятежников идет как запланировано. Вернитесь к командованию кораблем, капитан. Это сражение мы все еще не выиграли, а должны были уже как 30 секунд назад». Понимание пришло в тот самый момент, когда из гиперпространства вывалился поврежденный фрегат мятежников типа МС-30С. Корабль, похожий на морское животное, на которое словно напала стая хищных созданий, пестрел рваными бортами, закопченной обшивкой. За ним образовался ворох металлического мусора, оторванные под конец перехода куски брони и внутреннего убранства. Возможно, где-то в этом ужасе войны болтались и мертвые тела членов экипажа корабля противника, но это уже мало кого заботило. Химера, словно грациозный хищник, перенесла часть своего огня на появившийся звездолет мятежников, пользуясь едва ли не полигонными условиями для ведения стрельбы. И сделано это было столь плавно, столь виртуозно, словно наводчики за несколько секунд до этого уже знали о появлении новой цели. Пиллион, на мгновение отвлеченный взрывом одного из небюлонов В, растерзанных огнем штурмового ястреба, понял, что происходит. Но он не хотел в это верить. В глубине души он надеялся на то, что экипаж его корабля, не самые пропащие люди в империи, все же что-то могут противопоставить мятежникам. Но это... Он снова бросил взгляд на сидящего с закрытыми глазами магистра. Затем, убедившись в том, что неожиданности не предвидится, направился к ближайшему терминалу, расположенному в 5 метрах от адмиральского кресла, но все еще в зоне покрытия единственной на мостике ящерицы Эль-Саламири. Гранд-адмирал приказал командовать, вот он и командует. Но сперва ему хочется понять, кем или чем именно. Он уже догадался, что Траун весьма просто и незамысловато вынудил Гбата поучаствовать в сражении, сыграв на его маниакальном желании заполучить Бжедая. То, что капитан считал гарантированным самоубийством, на деле оказалось очередной проверкой. Если б магистр не подчинился, его бы наверняка вышвырнули за борт без малейшего сожаления, а корабли отступили. Нет, капитан понял, как глубоко он ошибался в действиях гранд-адмирала. Тот даже не пытался рисковать, ведь он отправил корабли флота гарантированно зная, что звездолетам противника потребуется время, чтобы добраться до всех атакованных систем. А значит, если б темный джедай взбрыкнул, операция из нанесения удара по кораблям противника перешла в разряд очередных рейдов для устрашения. Прилетели, постреляли, отступили. Тактика удари-беги в исполнении кораблей имперского флота. Но сейчас Пиллиона интересовало совсем другое. Не так давно, буквально за неделю до рейда на Абраскай, проводились учения экипажа Химеры, и Пиллион остался недоволен их результатами. Сам же гранд-адмирал просто промолчал. Но капитан мог поклясться, хоть и не верил в высшие силы, что сегодня его экипаж превосходил сам себя. И он не сомневался в том, что подобное наблюдалось на борту каждого корабля флота гранд-адмирала, вовлеченного в операцию в Дофильвианском секторе. Когда он обратился к статистическим отчетам текущей битвы, то почувствовал легкую дурноту. Штурмовой ястреб отделался всего одной пробоиной на верхней палубе и потерял 1 ТИЭ-перехватчик, да 6 ТИЭ-истребителей. Химера блистала целым корпусом, однако ее авиакрыло уменьшилось на 2 истребителя. ТИЭ-истребитель, ТИЭ-перехватчик. В то время как противник лишился одной из эскадрилий крестокрылов, и дюжина ТИЭ-истребителей сейчас с ужасающей филигранностью смешивала с космическим вакуумом вторую. Фрегат МС-30 уже застыл на месте, его корма представляла из себя один сплошной поток огня в разгерметизированных отсеках, а количество обломков зашкаливало. Истребители, что прибыли ему на поддержку с поверхности планеты, действовали как-то вяло, да и вместо того, чтобы отгонять от поврежденного, да и чего таить истину, обреченного корабля, вылетевших по приказу Пиллиона, ТИЭ-бомбардировщиков, они продолжали крутить карусель с истребителями Химеры, которые уже закончили уничтожение последней эскадрильи противника, атаковавшей корабль. ТИЭ-бомбардировщик. Гибель МС-30 совпала по времени с уничтожением второго небюлона В. Штурмовой ястреб, действуя так же хищно, как и птица, даровавшая ему название, медленно разворачивался к последней своей цели. Противник пытался отчаянно сражаться. Истребители бросались в самоубийственную атаку на треугольных корабль и гибли один за другим. Никакой пощады, никаких лишних телодвижений. Целенаправленное уничтожение противника с эффективностью, с которой имперские военнослужащие действовали до битвы при Эндоре. Пеллион еще раз проверил показатели. Нет, сомнений быть не могло. Если раньше он списывал снижение эффективности действий экипажа на частичную ротацию ветеранов, которых заменили юнцы, то сейчас ему стало страшно. Он понимал, что фактически именно Гбат управлял его людьми, но это происходило в настоящий момент. Но кто командовал ими ранее? Чья воля вела их к победе? Кто? Командир Химеры перевел взгляд с монитора на недвижимую фигуру клона джедая, затем сместил ее на центральный помост, где в кресле восседала фигура гранд-адмирала. Траун все знал. Знал, что проигрыш в битве при Эндоре произошел по причине гибели того, кто координировал их действия. И успех не преследовал Империю с тех пор, потому что этот кто-то был на борту Палача или Второй Звезды Смерти. Но, кто из ведь там были многие. Император, Дарт Вейдер, несколько гранд-адмиралов, мафы, генералы. Кариллианец почувствовал жгучую обиду. Осознание собственной никчемности – ведь ни одна заслуга имперского флота, а возможно и армии, не произошла без участия этого неизвестного разумного, который превращал их из детей, которые словно играют в песочнице, в бравых воинов. А на что они способны без того, чтобы их словно младшеклассников не вели к победе? Последний небюлон влопнул, разорвавшись на части от синхронных залпов орудий канониров штурмового ястреба и химеры. Капитан посмотрел на хронометр. 15 минут. Уничтожение 4 вражеских кораблей и 7 эскадрилей мятежников заняло всего четверть стандартного часа. Адмирал, сэр, он на ватных ногах подошел к Трауну, спокойно взирающему на то, как имперские пилоты, описывая над полем боя незамысловатые фигуры, возвращаются к звездным разрушителям. Ваш приказ выполнен, противник разбит. Хорошо справились, капитан, произнес Траун. Чисс медленно повернул голову в сторону командира Химеры. Его взгляд скользнул дальше и в сторону, остановившись на компьютере, который только что использовал офицер. «Так понимаю, вы обратились к статистике?» «Да, сэр», — сдавило горло от обиды. «Значит, вы знаете», — вздохнул Траун. «Да, сэр», — подтвердил Гилот. «Значит, теперь понимаете, почему нам потребовалась помощь магистра Гбата?» — заключил гранд-адмирал. «Да, сэр», — заявил Пеллион. «Сэр, есть что-то, что мы можем делать сами с тем же успехом и теми же показателями. Мы вообще чего-то достигли сами, или нами постоянно кто-то руководил? Это ведь сила, джедайское искусство?» «Да, капитан, сила», — подтвердил Траун. «И в бою при Эндоре император использовал силу, да и не только он один. Но не это сейчас главное. Империя добилась всего, что имела, не лишь благодаря силе, а потому что опиралась на верных своих сынов, готовых ради нее идти до конца». «Вы хотели сказать, Дарт Вейдер использовал силу», — уточнил Пеллион. «Траун наверняка ошибся». «Нет», — четко сказал гранд-адмирал. «Император не просто так устроил джедайскую чистку, он также был чувствительным к силе разумным, и понимал, что джедаи не примут его видение галактики. Философские противоречия, закрепленные на фундаментальном уровне бессознательного, поэтому он от них избавился. Неужели вы думали, что магистр Гбат стал бы служить кому-то, кто не обладает силой?» «Нет, сэр», — сухо ответил Пеллион. «Об этом я вообще не думал. Поразмыслите на досуге», — посоветовал гранд-адмирал. «И запомните одно, капитан. Император был существом с огромной силой. Именно она свела его с ума, стремясь получить как можно больше власти над всем и вся. Тотальный контроль всего, что происходит в галактике. Уничтожение любого проявления инакомыслия. Но даже на пике всего своего величия он не мог управлять жизнью своих военных, иначе бы не появились мятежники. Десятки тысяч повстанческих ячеек по всей галактике, контролируя бы император всех и вся, не было бы ни одного перебежчика. И уж тем более, не погибла бы элита нашего флота. Как видите, магистр Гбат даже в на первый взгляд проигрышной ситуации смог помочь нам победить. Чего уже говорить про остальные сражения с повстанцами. Так что запомните, а лучше запишите. Достижение империи, достижение каждого из нас, и поражение тоже. «Да, сэр», — облизнув пересохшие губы, произнес Пеллион. «Прошу простить момент слабости, я был морально раздавлен этим открытием. Прекрасно понимаю ваши чувства, капитан», — произнес Траун. «А сейчас, раз уж вы преисполнились веры в собственные силы, обратите внимание на лейтенанта Тшиля. Вот-вот он начнет истошно орать на весь мостик, чтобы сообщить вам о прибытии новых звездолетов-мятежников. Когда, спустя 7 минут кровопролитного боя Химера зашла над обездвиженным ионными пушками поврежденным ударным фрегатом Марк И, идентифицированным как сбежавший из системы Фен, стали прибывать первые крейсера. Вид у них, конечно, соответствующий, но и работу они провели немалую. Пока два удара сближались с нашими разрушителями, стало немного не до смеха. Появился один полностью боеспособный МС-30 из системы Орксерге и еще один целехонький Марк из системы Блинджил. Следом же вывалились еще два поврежденных в бою в системе Фильвини Биулона В. Вечер переставал быть томным. «Боевое построение», — приказал я. «Цель Химеры — фрегат МС-30С, штурмовому ястребу заняться ударным фрегатом Марк И, ударом связать боем не Биулона В, предпринять меры к обездвиживанию и захвату эскортных фрегатов». Они нам еще понадобятся. Из системы не должен улизнуть ни один повстанец. Приказы переданы, сообщил Пеллион. Превосходно, капитан, судя по всему, противники решили действовать единым строем, выбрав в качестве флагмана ударный фрегат. Логично, у МС-30 потоньше броня будет. А если сбить ему щиты, так и вовсе мальчик для битья. Пусть и очень опасный со своими кассетными боеприпасами. Авиакрылья у этого подразделения должно быть сильно поредевшие. После встреч с нашими кораблями, следовательно, отправьте все истребители на перехват их МЛА. Бомбардировщики уже завершили ротацию. Да, сэр, готовы выполнить любой приказ, сообщил Пеллион. Ваши предложения, капитан, поинтересовался я. Объединенной авиагруппы наших кораблей должно хватить, чтобы уничтожить МЛА противника. Командир Химеры бросил взгляд на Гбета. Тот не отреагировал, продолжая восседать. Предлагаю отправить эскадрилью наших бомбардировщиков под защитой эскадрильи перехватчиков к МС-30 и нанести ему повреждения до того, как он выйдет на дистанцию уверенного поражения своими кассетными боеприпасами. Предложение принимается, согласился я. Пусть штурмовой ястреб отреагирует аналогичным образом. Цель – рубка, двигатели, гипердвигатель. Если он не сможет никуда уйти отсюда... Может хоть до второго пришествия Дарта Вейдера здесь дрейфовать. Хорошо сказано, сэр, улыбнулся Пеллион. С вашего позволения, я отвлекусь на то, чтобы превратить это монкаламарианское недоразумение в руины. Да ради бога, чуть не вырвалось у меня. Разумеется, капитан, произнес я. Зеленые сполохи огня расчерчивали пространство между нами и соединением противника. Стихийная организация не приводила ни к чему хорошему. Тот, кто решил... что четыре не самых мощных, да и не самых целых корабля смогут справиться с двумя звездными разрушителями типа «Имперский», один из которых притом, «Двойка», явно отважный человек, не говоря уже о том, что ставка делалась именно на ультимативные способности МС-30С. Ударный фрегат, переделка ренделийского тяжелого крейсера типа «Дредноут», имела большую маневренность, по сравнению с оригиналом, конечно же, он прилично вооружен, довольно крепкие щиты и броня. Но лишь для своего класса. Против звездного разрушителя он не продержится долго. Заметив, что удары нависли над хвостом вражеского соединения, оттягивая от нас небиулоновые остатки их авиакрыльев, сосредоточил свое внимание на МС-30С. Корабль специфический. Он быстр, хорошо вооружен, несмотря на ураганный огонь, которым его одаривала Химера, огрызался в ответ. Его щит таял, но медленней, чем того хотелось. Интересно, почему так? Вызвав из центрального компьютера данные по этому типу кораблей, посмотрел на информацию, полученную имперской разведкой. Длина, объем внутреннего пространства, тип основного гипердвигателя, запасного, численность экипажа, численность перевозимых войск. Выходит, не одни имперцы умеют в грамотные кораблестроительные просчеты. Несмотря на явное преимущество по сравнению с имперскими боевыми звездолетами, генераторы дефлекторного щита располагались под обшивкой, в то время как у нас вынесены на корпус. На этом фрегате нет авиакрыла. Он создан как судно поддержки, но могли хотя бы засунуть туда одну-две эскадрильи, лишним не будет такое подспорье. Но идея с генераторами щита под броней мне очень понравилась. Учитывая, что стоит лишь разнести проекторы щита и корабль беззащитен, это очень и очень грамотное решение. Вот прям молодцы монкаламари, уели. С броней этому кораблю не повезло, стоит только сбить щиты. Глаза резануло яркой вспышкой. Авиакрыло несет потери, донесся голос лейтенанта Тшиля. Спокойный, ровный, уверенный в себе. Фрегат МС-30 атакует кассетными боеприпасами. Уничтожено третье истребителя. Держать дистанцию за пределами зоны поражения, приказал Пеллион. Нельзя позволить этому кораблю отстреляться своими боеприпасами кассетного типа по Химере. Есть, капитан, отозвался старший рулевой. Да, выглядит красиво, похожий на морское животное фрегат изрыгает вокруг себя десятки боеприпасов, которые детонируют на определенном расстоянии от корпуса фрегата, в объемном взрыве уничтожая все, до чего могут дотянуться. Красиво и страшно. Залети одна такая бомбочка в ангар, и запереломит пополам. Бомбардировщики над целью, сообщил Пеллион. Эскадрильи со штурмового ястреба занимаются двигателями, я распорядился атаковать мостик. Постарайтесь оставить на этом корабле что-нибудь для изучения, попросил я. Желательно, ту часть, которая содержит в себе генератор накачки дефлекторных щитов. Зачем, сэр? Удивился Пеллион. Исполняйте приказ, капитан, посоветовал я. Штурмовой ястреб использовал простую и хрестоматийную тактику, он обрушивал дефлекторы в хвосте Марка, чтобы обездвижить его. Как только будет достигнута эта цель, можно будет уже никуда не торопиться. Удары же, наоборот, старались нанести как можно меньше вреда двигателям, но не в ущерб собственным задачам. Небюлоны построены на верфях Куэта для сопровождения грузовых кораблей в составе конвоев. Они превосходно подходят для задач по эскорту и противодействию малым летательным аппаратам. Использовать их в линейном бою, да еще и против имперских звездных разрушителей или крейсеров, необдуманное решение. Но, похоже, что противник закусил у дела. У МС-30 израсходована половина запаса кассетных боеприпасов, сообщили из ямы. Осталось 3 залпа. Превосходно, одобрил Пеллион. Пусть выбрасывают в вакуум свой главный калибр. После этого они нам не опасны. МС-30 с ней тягаться со звездным разрушителем. Неясно вообще, почему противник бросился к нам, вместо того, чтобы отступить. Да еще более-менее организованно. При том, что мы глушим каналы связи. Да, это не сплошное нивелирование всех возможных частот, лазейку всегда можно найти. Но есть у меня подозрение, что наш добрый магистр-джедай приложил к этому руку. Повернув кресло, посмотрел на него. Он координирует атаку на сектор уже почти 6 часов. Волосы на голове и борода пропитаны потом, что градом льется по его лицу. Одежда промокла, по мостику проносится кисловатый запах пота. Вены на видимых участках тела вздулись так, словно он участвует в соревнованиях по многоборью. Что это? Кажется, у него из носа потекла струйка крови. Нужно заканчивать сражение, пока Гбат не вышел из строя, он мне еще нужен. Демонстрация в дофильвианском секторе, не только проверка его умения и навыков флота действовать совместно. Широкомасштабное наступление с одной единственной целью, это раковая опухоль командования. Ну вот и все, в голосе Пеллиона послышалось злорадство. Отстрелялся. Бомбардировщикам, уничтожить орудия неподбойного борта МС-30С. Я посмотрел на нашего противника. Вокруг него схлопывались звезды огненного инферно кассетных боеприпасов, ни один из которых так и не достиг Химеры. И сейчас двойка увеличивала скорость, чтобы сблизиться с противником, корма которого уже полыхала от попаданий протонных ракет и бомб, чтобы закончить начатое. Те бомбардировщики и перехватчики самой Химеры вдребезги разнесли рубку корабля, занимаясь теперь выполнением приказа Пеллиона, атаковали необстреливаемый звездным разрушителем борт фрегата. Послышался стон. Я бросил взгляд на Гбата, который начал раскачиваться из стороны в сторону. Похоже, старичку не по себе. Кто его знает, какое он напряжение, умственное или физическое, испытывает. Лишь бы это не отразилось. Один небюлон уничтожен, сообщил лейтенант Пшель. Что происходит? Я же приказал их захватить. Гбат, обратился я к магистру. Что происходит? Тяжело, прохрипел тот. Все, я узнал, что хотел. Предел этого старика выяснен. Без малого, 7 часов контроля кораблей флота. Более десятка кораблей, сотни тысяч разумных. Хороший результат вылазки. Продолжить исполнение приказа в отношении МС-30С, приказал я. Передайте на штурмовой ястреб, добить ударный фрегат. Крейсерам обездвижить последний эскортный фрегат. В систему вошел еще один удар в сопровождении каракки, доложил лейтенант Пшель. Принадлежность? Задал вопрос Пеллион. «Наши», — сообщил тот, — «из системы Фильве, рейдер и трофей. Остальные корабли прибудут через 10, 27 и 44 с половиной минуты. Сообщите прибывшим, чтобы помогли с захватом Небюлона В», — приказал я, наблюдая за тем, как зеленые лучи плазмы тяжелых турболазерных орудий коверкают теперь уже беззащитные МС-30С. Удары наших орудий и попадания протонных торпед вывели из строя большую часть его артиллерии, привели в нерабочее состояние ключевые системы. Своим огнем «Химера» слизывала дефлекторы, которые все еще пытались восстановиться, несмотря на то, что это уже бессмысленно, корабль обречен. Его экипаж должен это понимать, ГБАТ должен до них это донести. Со второго небюлонов шлют сигнал о сдаче, отрапортовал Пелелон. Их реактор поврежден, не хотят умирать, повстанцы. Никто не хочет, заметил я. Вышлите абордажные и призовые партии. Ударный фрегат заглушил двигатели, пришел еще один рапорт. Пробоины по всему кораблю, повреждена система жизнеобеспечения. Главный реактор заглушили. Командир просит снять экипаж и обращаться с ними как с военнопленными. Штурмовому ястребу заняться решением их проблем, приказал я. Если корабль можно отремонтировать, пусть, мы против не будем. Новая вспышка оказалась настолько яркой, что даже системы поляризации иллюминаторов рубки не справились. Пришлось прикрыть глаза ладонью. Фрегат МС-30 взорвался, сообщил Пелион, прикрываясь от яркого свечения. Взорвали, произнес я, бросив взгляд на ГБАТа, который вновь сидел расслабленный. Как обстоят наши дела в системе Крондур? Ваши силы в относительной безопасности, открыл глаза, налившиеся кровью клон джедая. Ударные фрегаты побеждены. Звездный крейсер Мон Каламари получил значительные повреждения, но при этом ушел, уточнил я. ГБАТ утвердительно кивнул. Повреждения у кораблей средние, джедай попытался вытащить ноги из-под себя. Получалось у него это из рук вон плохо. Сопротивление противника подавлено. Капитан Абан высаживает войска. Плохо, линейный корабль противника смог уйти. Хорошо, цели достигнуты. В целом, результаты операции вроде бы приемлемые, но все равно как-то не очень. Следует завершить рейд, отвезти корабли на верфи для ремонта и тщательно все проанализировать. Хотя и без того понятно, чем закончилась вылазка. Капитан Пелион, обратился я к командиру Химеры. Прикажите генералу Кавиллу произвести высадку десанта на поверхность. Пора заполучить все, что нам может предоставить база на планете Ортпардрон. Экипажам приступить к посильному ремонту, уточнил Пелион. Я молча кивнул. Трофеям следует уделить особое внимание, распорядился я. Пусть рейд и не предусматривал захват таких трофеев, все лучше, чем их отсутствие. И свяжитесь с аванпостом НЛ-1, приказал я. Нашему доброму другу Язу Авейну пора бы уже объявиться. Глава 10. Промежуточные итоги. Благодарность нижеперечисленным комрадам за внеочередную проду. Именно благодаря их щедрости прода выходит как на Бусти, так и на АЦФБ. Имеряк Фомилыч, Валкарион, Смугглер, Андрей Корзников. Желаю всем приятного прочтения. 2 часа потребовалось расквартированным на Химере и мертвой голове штурмовикам, чтобы зачистить базу мятежников на Ортпардроне. Их не спасло ничего, ни 2 полка пехотинцев, сражавшихся как львы, ни несколько групп командос, нанесших значительные потери нашим войскам, ни даже наличие у противника большого количества тяжелого вооружения. Штурмовики прошлись по владениям повстанцев словно каток, втаптывая в грязь все, что не было одето в форму империи и пыталось сопротивляться. Теперь предстояло подсчитать наши доходы. Объект зачищен, гранд-адмирал, с легкой усмешкой на губах произнес генерал Фрия Кавилл, встречающий меня у трапа Лямбды. После того, как наземные силы поработали на славу, не грех и спуститься на поверхность Ортпардрон, чтобы воочию убедиться в том, что здесь произошло. Генерал Фрия Кавилл, несмотря на движение губ, сам генерал оставался таким же невозмутимым, холодным и расчетливым, как и всегда. Было довольно интересно изучать его личное дело. В далеком прошлом он попал под влияние такого немалоизвестного имперского человека, как Максимилиан Вирс, родитель тактик применения шагоходов типа АТАТ и АТСТ. И надо отметить, что Кавиллу почерпнул немало полезного от своего старшего товарища, и уже сам считался образцом для преподавания тактики. Вдвойне интересно, что Кавилл, ученик Вирса, остался верен империи, а вот сам Максимилиан где-то бродит по галактике, неизвестно чего ожидая увидеть на развалинах некогда цветущего, но гниющего изнутри, государства. И это открывало некоторые перспективы. Но меня интересовало в настоящий момент несколько иное, а именно, трофеи. Кто же их не любит? Особенно, когда разграблению подвергается целая секторальная база флота. Техники уже прибыли, уточнил я. «Да, сэр», сообщит генерал. 18 команд с Химеры и аналогичное количество со штурмового ястреба. Мои люди сопроводили их во все части базы. Демонтаж оборудования уже производится. Саперы, задал новый вопрос я. Прибытие запланировано через 15 минут, сказал Кавилл. К тому момент мы уже начнем вывоз имущества повстанцев. И мертвая голова уже скоро доставит астероиды. Ускорьтесь, генерал, приказал я. Через 3 часа мы должны покинуть Дофильвианский сектор. База должна быть уничтожена настолько основательно, чтобы прибывшие после нас мятежники испытали горечь поражения еще раз. Я помню отданный вами приказ, сэр, серьезно сказал Кавилл, и уже распорядился привлекать штурмовиков в любых возможных местах, чтобы ускорить процесс. Мы обыскали базу и составили небольшую опись имеющегося на складах, загрузив данные из компьютеров. Генерал протянул нам деку. Пиллион принял устройство, после чего Кавилл козырнул и скрылся с глаз долой. А он все так же считает, что офицеры имперского флота занимаются ерундой, в то время, когда армия и только армия ведет настоящие сражения, поморщившись, произнес командир Химеры, глядя вслед уходящему генералу. «Он вам это лично говорил?» – уточнил я. «В некотором роде», – признался Пиллион. «Да или после того, как вы повысили его с простого полковника до генерала-майора?» Новый вопрос, казалось, застал Гиллода врасплох. «После, сэр», — признался он, «но, до того, как вы присвоили ему чин полного генерала, в следующий раз, когда услышите от генерала браваду о превосходстве армии над флотом, поинтересуйтесь, как быстро его шагоходы смогут добраться до Корусанта без помощи наших звездолетов», — посоветовал я. На лице командира Химеры заиграла улыбка. «Обязательно, сэр», — заверил меня Пиллион. «Пройдемся, капитан», — предложил я, удостоверившись, что Рукх продолжает следовать за нами. «Вижу, вам не терпится посмотреть, насколько велики захваченные нами ценности. Уверен, что их немного», — произнес Пиллион, вчитываясь в строки. «Это ведь обычная секторальная база, притом, весьма удаленная. Мятежники лишь приступили к ее основательному строительству. Вот, оборонительные системы построены не более чем на 20%. Потому я и выбрал эту планету в качестве места главного удара», — заявил я. «Ослабленные стационарные системы обороны, не самый большой гарнизон, отдаленность от основных гиперпространственных маршрутов. Кроме того, противник отозвал отсюда большую часть своих линейных кораблей. Тактика, выманивая соразмерных для отражения атаки сил противника, себя полностью оправдала. Но звездный крейсер Мон Каламари мы так и не уничтожили», — заметил Пиллион. «Научитесь находить в этом положительные стороны», — посоветовал я. «С самого начала миссии предполагалось, что где-то могут быть недоработки, но при этом все 3 главные цели операции достигнуты. Сэр, а можно спросить, какими они были?» — поинтересовался Пиллион. «В первую очередь, проверка пределов компетенции и способностей нашего друга-магистра», — заявил я. «Теперь мы точно знаем, что он не способен контролировать корабли за границами одного сектора. Пока, во всяком случае, не способен. Нападение на медицинскую сортировочную станцию в системе Крондру и базу на Ортпардрон, вторая цель», — уточнил командир Химеры. «Именно так, неспешным шагом мы двигались в сторону прямоугольных коробок складов, размещенных в стороне от комплекса построек наземной базы. Медикаменты нам нужны и самим, а от имперского правящего совета особой помощи мы не дождемся. Возможности уже не те. Главный поставщик Бакты, планета Тайфера, находится под контролем мятежников. Империя вынуждена покупать Бакту на черном рынке по огромным ценам, что не может не усиливать дефицит наших и без того ограниченных финансовых ресурсов. Уничтожение базы на Ортпардрон даст мятежникам сигнал о том, что им следует позаботиться о своих союзниках, если они хотят и далее заявлять всем о своем господстве. Кроме того, разрушение базы, уничтожение и захват части их секторального флота – не только удар по престижу, но и по репутации. Больше ни один планетарный губернатор не может быть уверен в том, что он находится под защитой повстанцев. Наши противники будут вынуждены тратить огромные ресурсы для того, чтобы заверить своих сторонников в том, что они и только они смогут обеспечить безопасность систем. Однако, сейчас, своим нападением мы намекнули им на то, что сделанный ранее выбор – разоружить корабли и превратить их в сухогрузы, дорого им обойдется. Но ведь мятежники могут вновь вернуться к вооружению своих кораблей, заметил Пиллион. Безусловно, согласился я. В В каких-то секторах они именно так и сделают, но не смогут отказаться от этой концепции полностью. Их экономика требует времени для восстановления, им нужны корабли. Они поставлены перед выбором, вернуть все как было, или же отозвать часть разоруженных звездолетов, чтобы усилить свои соединения. В первом случае они позволят нам и дальше наносить удары по секторам с ослабленными силами прикрытия, во втором, увеличит время восстановления и налаживания своей экономики. В любом из вариантов, именно мы находимся в выигрышной позиции. Не сказал бы, признался Пиллион. По завершению этой операции нам придется вернуться на верфи, чтобы провести полноценный ремонт. Группы Аурик и Беш имеют повреждения корпуса и утраченные в бою турболазерные установки. Я уже не говорю о потерях среди членов экипажа и пилотского корпуса. На нашей стороне 16 тысяч работоспособных клонирующих цилиндров Спарти, заметил я. Возможно, мы сможем довести их численность до 20, когда наши техники разберутся с технологией. Но так или иначе, за время ремонта кораблей мы восстановим свои потери. Гораздо важнее другое. Третья причина — широкомасштабной атаки на дофильвианский сектор. Фрахтовики, уточнил Пиллион. Мы уничтожили большую их часть. Груз, конечно, в большинстве случаев, стал нашей добычей. Для последующих операций нам не будет нужно много устаревших фрахтовиков, пояснил я. Тех, что мы захватили, однозначно достаточно. Вы не находите во всем происходящем долю иронии, капитан, сэр? Сперва империя была гегемоном галактики и была вынуждена тратить силы и средства на поиск мятежников, которые могли нанести удар в любом секторе галактики, пояснил я. Сейчас новая республика, как они себя именуют, занята тем же самым. Нам удавалось сдерживать восстание за счет большой численности нашего флота, находящегося в идеальном техническом состоянии. У мятежников такой возможности нет, их корабли строятся медленнее, а те, что имеются, требуют ремонта и модернизации. На обслуживание и содержание боевых звездолетов тратятся огромные средства, а их у противника не так уж и много. Дополнительные траты потребуют от них еще больше ускорить меры по восстановлению своей экономики. Не удивлюсь, если поврежденный звездный крейсер Мон Каламари, что сбежал из системы Крондр, будет использоваться как раз в этой операции. Но своим нападением на конвой мы демонстрируем врагу, вам следует позаботиться о сопровождении своих фрахтовиков. Вне зависимости, служат они на вас или являются гражданскими подрядчиками, никто из них более не в безопасности. А следовательно, мятежники будут вынуждены тратить силы и средства на то, чтобы охранять свои перевозки. Мы задействуем сеть шпионов, чтобы выяснить, где же будут проходить нужные нам грузы, и используем свое знание, а также крейсера-заградители, для еще большего нанесения вреда врагам империи. Если только они не попытаются поймать нас в ловушку, создав ложные конвои, заметил Пиллион. Они без сомнений попробуют это сделать, согласился я. Это слишком очевидно, чтобы обойти стороной подобный вариант развития событий. Именно потому, нам необходимы опытные и высококвалифицированные шпионы. И они у нас есть. Благодаря этой победе мы всколыхнем имперское общество, и под наши флаги пойдут все новые и новые люди. А возможно, и не люди, что добавит пикантности ситуации. Возможно, имперское пространство переведет под ваше командование больше кораблей, мечтательно произнес Пиллион. Ведь строят же они на верфях Билбринджи звездный разрушитель типа имперский, который намерены передать вам. Это будет прекрасное дополнение нашего флота, согласился я. Но нам также следует и подумать вот о чем. Прежняя концепция линейного боя сводилась к тому, что звездные разрушители являлись рядовыми кораблями флота, потому что их всегда было в достатке. Уничтожая имперские осколки по одному, повстанцы смогли захватить часть кораблей, а часть уничтожить. Общее количество звездных разрушителей в галактике снизилось, что позволяет повстанцам считать, будто бы у нас вооруженный паритет по силам. Но мы знаем, что по галактике рассеяно огромное количество боевых кораблей, которые так или иначе могут стать нашими, нужно лишь проявить изобретательность. Необходимо тщательно проанализировать места дислокации звездных разрушителей повстанцев, выявить те, какие мы можем захватить и сделать это. Пока мятежники играются в логистику, мы должны нарастить свой флот. Захватив дельфивианский сектор, мы фактически стали бельмом на их глазу, заявил Пиллион. Отсюда мы можем наносить сокрушительные удары по ближайшим секторам. Дельфивианский сектор нам не нужен, капитан, заявил я, чем вызвал у командира Химеры непонимание. Здесь нет ничего, что мы могли бы использовать для своей обороны. Даже база на Ортпардран требует колоссальных денежных вливаний в себя, иначе мятежники отберут ее так же быстро, как и мы ее захватили. Нет, капитан, в настоящий момент нам не нужен прирост территории, мы попросту не можем ее оборонять теми силами, что у нас есть. Поэтому вы приказали захватить как можно больше вражеских кораблей, выдохнул Пеллион. Да, подтвердил я. Если звездных разрушителей у нас достаточно для сражения с силами секторального флота противника, возможно даже двух, учитывая урезанную их нынешнюю формацию, то вот с легкими силами, большие проблемы. Наши звездные разрушители имеют весьма ограниченное количество зенитного прикрытия, особенно имперские звездные разрушители вроде Химеры. Следовательно, нам необходимо дополнительное сопровождение. Эскортные фрегаты типа Небюлонов прекрасно подойдут для этого, как и захваченная Каракка, да и Тартаны. А Карелианский фрегат так и вовсе должен помещаться в главном ангаре. Хаем, многозначительно произнес Пеллион. Только если в подвешенном состоянии, конечно. Но, да, это возможно. Насколько же удивлены будут повстанцы, когда столкнутся в бою с парой наших звездных разрушителей типа Имперский, а дополнительно еще и с легкими кораблями, которых они прежде не зафиксировали, поведал я. Учитывая страсть повстанцев к действиям эскадрильями истребителей, адекватное сопротивление им будет в новинку. Кроме того, я хотел бы, чтобы техники Химеры изучили остатки фрегата МС-30С. У него генераторы накачки дефлекторных полей расположены под броней, которая на звездных разрушителях намного толще, чем на этом корабле. Реакторы солнечной ионизации позволяют нам иметь больше энергии, чем необходимо. Дополнительный генератор дефлектора не помешает. Он не будет столь же мощным, как и имеющиеся у нас, заметил Пеллион. А нам подобный и не нужен, сообщил я. Третий генератор – это крайнее средство, которое даст защиту тогда, когда основные дефлекторы пали. В то время, когда мы не имеем количественного перевеса над линейными силами противника, нам придется повышать качество наших кораблей. Сэр, мы остановились у ворот первого склада. При виде нас штурмовики тут же начали отпирать огромные двери. Будь у нас больше времени, мы могли бы отбуксировать поврежденную, но не уничтоженную станцию типа Голланд-2 с орбиты планеты Крондур. Это весьма ценный защитный рубеж, который мог бы усилить оборону любой нашей планеты. Если вы дадите немного времени, сутки или двое, то в систему прибудут буксиры. Мы заберем с собой станцию, произнес я, но буксировать ее через половину галактики – дело неблагодарное. Нам придется ждать месяцами, пока ее не доставят куда-либо, или же эскортировать ее всем флотом, так как любой спасшийся на Крондре знает, что мы подавили оборону станции своими ионными орудиями, и противнику ничего не будет стоить отправить за нами погоню и добить поврежденные корабли, учитывая, что их соседняя секторальная база расположена всего в 15 часах полета от Ортпардрана, они совсем скоро будут здесь. Нет, мы будем действовать иначе. Сэр, а как тогда? Удивился Пеллион. У нас нет кораблей-балкеров для того, чтобы ее разобрать и перевести по частям. Зато у нас есть остатки фрегата МС-30С, заявил я, разглядывая полупустые склады. Эх, а мечталось о том, что они доверху забиты техникой или иными видами ресурсов. Прикажите своим техникам снять с него кое-какие детали. Да, надо будет проинструктировать командиров групп Паурик и Беш, им отводится особая роль во всем происходящем. Хан заглянул в комнату, посмотрев на свою жену, молча смотрящую в деку, смотрящую, но не видящую текста. Лия практически не мигающим взглядом смотрела на экран устройства, поглаживая свой живот. В ее позе чувствовалось больше напряжения, чем обычно, когда она приходила с заседаний Временного Совета. «Что-то случилось, конфетка», — уточнил Хан. Лия встрепенулась, словно только что отошла ото сна. «Выглядишь напряженной». «Да», — она попыталась ободряюще улыбнуться. «Устала немного. Ты же знаешь, что тебе меня не обмануть своими аристократическими штучками», — вздохнул Хан, подходя к ней и садясь рядом. Он вальяжно вытащил из ее рук деку, чтобы отложить в сторону и обнять женщину, но его глаза непроизвольно скользнули по тексту. «Это правда?» — очумело посмотрел он на женщину. «Уничтожен секторальный флот?» «Не весь», — Лия снова погрустнела. «Один звездный крейсер Мон Каламари успел сбежать в гиперпространство, а большая часть линейных сил давно уже на Слуис-Ване переоборудована в контейнеровозы. Имперцы воспользовались моментом и атаковали. 8 систем за раз. Хан уже наплевал на гриф секретности в верхней правой части документа и вчитывался в доклад. 9, уточнила Лия. Когда с Крестовсиса прибыл флот, то они отправили корабли во все известные системы. Оказалось, что в системе Эвдан два имперских звездных разрушителя не гонялись за торговцами, а вылавливали астероиды. Откуда это известно? Нахмурился Хан. От торговца, который пережидал их явление в астероидном поясе, пояснила она. Он сообщил обо всем произошедшем генералу Кракену из разведки. Простой торговец, который может набрать нашего главного разведчика, усомнился в словах девушки Соло. Он не простой торговец, вздохнула Лия. Он контрабандист и информационный брокер по имени. Не говори, с фирменной ухмылкой произнес Хан. Я угадаю. Тыланкарди. Да, медленно кивнула альдеранская принцесса. Знаешь его? Помнишь, я летал на переговоры с контрабандистами, напомнил Хан. Там его имя и прозвучало. Якобы он тот, кто перехватил бразды после того, как ты затянула на шее Джаббы галстук из цепей. Прошу, не напоминай, взмолилась девушка. Меня стошнит. Ну не знаю, продолжил подначивать супругу Хан. В том костюмчике ты смотрелась просто замечательно. У нас тут вообще-то проблемы секторального масштаба, а ты опять со своими шутками, вздохнула, но все же улыбнулась Лия. Меня отправляют на Фильве и другие пострадавшие планеты. Даже выделят в качестве эскорта разбойную эскадрилью. Будем торговать лицами, как герои восстания, чтобы заверить местные правительства, что мы не допустим подобного впредь. А мы не допустим, уточил Хан, лишь в прошлом году снявший с себя генеральские погоны и распрощавшийся с военной службой в Новой Республике. Цена обещаний временного правительства ему была хорошо известна. Я не знаю, призналась Лия. Большая часть секторального флота уничтожена, некоторые корабли пропали. База на Ортпардрон разрушена. Судя по всему, имперцы даже не озаботились высадкой на планету для штурма. Следователи считают, что они обстреляли базу с орбиты из туролазеров, а потом сбросили на нее несколько астероидов. Вместо базы – котлован, размером с Лусанкию и куча обломков космических камней. Эту же тактику они провернули после того, как сбежал наш звездный крейсер в системе Крондл. Только в этот раз они сбросили с орбиты еще и оборонительную станцию типа Голланд-2. Наша медицинская база уничтожена, как и все запасы на ней. Само собой, что выживших нет, во всяком случае, пока не обнаружили. Зато нашли огромное количество обломков станции и куски астероидов. Похоже, имперцы решили не рисковать с подавлением станции и просто сбили ее с орбиты так, чтобы она упала в окрестностях базы на Крондре, уничтожив ее ударной волной. Немного глуповатая затея, посетовал Хан. Сколько разрушителей участвовало в нападении на Крондр? 4, ответила Лия. Двое начали атаку, а еще двое захлопнули ловушку, когда прибыло подкрепление. А на Ортпардрон, не знаю, там нет выживших или спасшихся, ни пехотинцев, ни флотских. Но, думаю, 3-4 разрушителя там однозначно побывали. На каждом звездном разрушителе дислоцированы наземные подразделения, припомнил годы своей учебы в Имперской Академии Хан. Неразумно уничтожать базы, особенно медицинскую, там ведь ценные ресурсы. Да и уверен, что на Ортпардроне было чем поживиться на складах. Акбар уверен, что операция в Дофильвианском секторе носила своей целью запугивание местных правительств, пояснила принцесса. Они по сути покорили сектор и запросто могли его забрать себе. Мон Матма несколько часов заверяла планетарных губернаторов о том, что выходить из состава Новой Республики опасно. Не уверена, что нам поверили, конечно, но факт остается фактом. Флот уничтожен, есть сведения о захвате минимум одного корабля, легкого крейсера типа «Коротка» из сил самообороны Фильве. Имперцы нанесли непоправимый вред логистике в Дофильвианском секторе, напав на транспорты. Филия настаивает на том, чтобы мы отозвали все разоруженные корабли и организовали налет на территорию Империи. Акбар, может быть, с ним бы и согласился, но ты же знаешь Мон Каламари, он хладнокровен и неповоротлив, и он однозначно не в восторге, что эта идея исходит от ботанов. Поэтому он встал в пику, скрипя сердце заявил, что отныне эскорт конвоев с припасами будет усилен. Мон Матма упирается, говоря о том, что так мы лишь нарушим свой план по восстановлению межзвездной торговли. Филия успокоился только после того, как ему было обещано, что 6 линейных кораблей будут направлены в пространство ботанов, чтобы им спалось крепче. С каких пор Мон Матма идет на поводу у ботанов? – удивился хан. «Это решение она приняла уже после заседания», – призналась Лия. Филия почти устроила истерику в саду в здании Сената, дескать, ботанские территории станут следующими, а так как мы решили наш разгром скрывать какое-то время, чтобы не ударить в грязь лицом, Матма согласилась на время отправить туда усиление, несколько ударных фрегатов и звездный разрушитель. «Эх, как бы нам пригодился твой разрушитель, мечта повстанца», задумчиво произнес хан. «А ведь прошел год после того, как его захватили в битве при Старинале». «Да», согласилась Лия, вспомнив звездный разрушитель, что долгое время служил в эскадре смерти Дарта Вейдера. Под другим названием, конечно. Повстанцы захватили его на заправочном посту, но под флагом повстанцев он проходил менее 2 лет, отбитый обратно. Весь экипаж стал узниками имперцев. Хорошо еще, что сама Лия в тот момент находилась на Корусанте. Акбар даже предложил выкупить у бустера Террика его искатель приключений. «Да, звездный разрушитель двойка был бы не лишним», — согласился хан. «Но, могу побиться об заклад, что старик Террик не внял мольбам о помощи. Он запросил за него 2 цены», — пояснила Лия. «Бустер обезумел, что ли?» — захлопал глазами хан. «Зачем нам звездный разрушитель, если за такие деньги мы можем построить 2, а то и 3 крейсера Мон-Каламари? А какая разница, если денег все равно нет?» — с грустью вздохнула Органа Соло. «Конечно, Мон намекала на то, чтобы я слетала в хипский консорциум и попросила помощи у них. В прошлый раз, когда ты так поступила, тебя чуть не женили на хипском принце», — заметил хан, чей голос тут же стал напряженным. Его эта история совсем не радовала, ведь тогда он чуть не потерял свою любимую. «Зато мне предлагали стать королевой-матерью в государстве из 63 развитых миров», — подначила мужа принцесса. «А из их свадебных даров можно было построить целый флот. 12 звездных разрушителей шли в комплекте». «Ты специально?» «Да», — улыбнулся хан. «Как вспомню слова Мон Матмы, для всей республики будет лучше, если Лия согласится выйти за принца Изольдера замуж. Аж скулы сводит и есть не могу. Я о своем выборе не жалею», — принцесса его поцеловала. «Тысячелетний сокол, единственный корабль, на котором я чувствую себя защищенной. Я старался как мог, чтобы тебе там было комфортно», — заулыбался хан, посмотрев на притихшую принцессу, спросил. «Мне готовить сокол к тому, чтобы отвезти тебя в дофильвианский сектор? Знаешь, почему я променяла правление в хипском консорциуме и собственный флот на тебя, и никогда не буду сомневаться в том, что это был правильный поступок», — посмотрела ему в глаза Лия. «Ну не знаю», — заортачился Соло. «Я б не отказался от дюжины звездных разрушителей». «Ну, ты в курсе?» «Конечно, конечно», — улыбнулась Лия. «Никакие богатства в мире и даже 3 дюжины звездных разрушителей не стоят того, что мы понимаем друг друга без слов». «Согласен», — хан прижал женщину к себе. «А 4, получив от жены локтем в бок, он не стал задавать вопросы. «Зачем, если счастье, вот оно, бери сколько хочешь». Но из головы у бывшего контрабандиста никак не выходили слова его бывшего коллеги по ремеслу. «У империи появился еще один гранд-адмирал. Нужно встретиться с этим Карди и обо всем переговорить. Депеша с аванпоста НЛ-1», — произнес Пеллион. «Комендант сообщает, что Язуа Вейн прибыл в точно оговоренный срок. Неожиданно с его стороны, я в самом деле удивлен. И что же говорит наш многоуважаемый пират? Просит вернуть его людей», — сообщил Пеллион, наблюдая за тем, как я отстраняюсь от компьютера. «Он доставил 12 тартанов. Состояние?» — поинтересовался я. «Их только начали осматривать», — признался капитан. «Потребуется неделя или около того, чтобы удостовериться, что на кораблях не припрятано каких-либо сюрпризов или дефектов». «Да», — согласился я. «Нам бы очень не хотелось обнаружить бомбу где-нибудь рядом с реактором». «Что ж, теперь мы точно знаем, что отстойник господина Вейна располагается не дальше 2-3 дней пути от нашего аванпоста, а также, что в его банде минимум 120 разумных, по минимальному экипажу для перегона каждого из кораблей». «О», — только и произнес Пеллион. «Планируете напасть на него? Для чего?» — удивился я. «Он ведь продает нам украденные у нас же корабли», — напомнил Пеллион. «Вы же говорили, что подобные действия будут караться». «Конечно», — согласился я. «Именно поэтому туда направляется и вскоре прибудет наш средний крейсер, обеспечит безопасность изъятия имущества империи, а также уговорит господина Вейна проследовать на верфи Тангрена, куда мы и направляемся. У нас для него будет еще один заказ. В зависимости от того, насколько соответствует нашим потребностям и запросам состояние кораблей, которые его группа нам предлагает. Мы даже заплатим Язуа Вейну некоторую сумму, чтобы мотивировать работать с нами и дальше. Кстати, свяжитесь с нашей базой на Лайнуре, пусть отправит один из крейсеров-заградителей с пленниками к Тангрену. Немезиде сообщите эти же координаты встречи. Да, капитану Брандея и командирам трех крейсеров, направленных в сектор Слуисси, сообщите эту же информацию. Подготовка к дальнейшему нашему шагу будет происходить здесь. Есть, сэр, отчеканил Пеллион. Замерев на мгновение, он произнес: адмирал, вы в прошлом когда-нибудь перемещали орбитальную станцию через гиперпространство? Нет, признался я. А вы, капитан? Никто не перемещал, сообщил мне командир Химеры. Я не уверен, что вся эта кустарщина с установкой навигационного компьютера, резервного гипердвигателя, а также ходовых, маневровых и тормозных двигателей СМС-30 соправдает время, потраченное на подобную подготовку. Отсутствие результата, также результат, пришлось блеснуть мудростью, почерпнутой в бульварном чтиве моей родной вселенной. Нам лишь стоит удостовериться в том, что не сработало. Если не сработает, конечно. Сэр, я не уверен, что повстанцы купятся на тот фокус со сброшенными с орбиты астероидами и рассеянными по поверхности обломками украденной орбитальной станции. Не украденной, а затрофеянной, капитан, поправил я. Почувствуйте разницу между преступлением и военной добычей. Нас меньше всего должно волновать то, поверят ли они в этот маленький спектакль или нет. Главное сохранить в секрете тот факт, что группа Беш наловила больше астероидов, чем были сброшены на планету. И тогда нам не придется как следует перерабатывать следующую часть моего плана. Судя по выражению лица Пеллиона, он так и хотел спросить, а в чем же план? Но рассказывать его истинный смысл я не буду. Пусть считает, что все действия направлены лишь на ослабление новой республики. Как именно, его это касаться не должно. Сэр, продолжал тратить мое время Пеллион, следует ли объявить выговор командиру удара из системы Фильве? По какой причине, уточнил я, он нарушил приказ и вместо отправки Каракки на Билбринджи, полетел в систему Оркпардрон с некомплетными экипажами на двух поврежденных кораблях, и тем самым помог нам захватить еще один эскортный фрегат, заметил я, не следует наказывать подобные инициативы, наоборот, этого славного молодого человека следует наградить, похвалите его, выдайте благодарность от моего имени и переведите командовать захваченной Караккой. Списать командира среднего крейсера и перевести на легкий, удивился Пеллион. Разве это не будет наказанием, сэр? Нет, если это сделано с официальным поощрением, заявил я. Кто достаточно развит из наших офицеров, те поймут подтекст этого действа. Кто глуп, что ж, такими темпами они не проживут долго. Кстати, есть вести от подполковника Астериона? Нет, сэр, Гиллот отрицательно покачал головой. Они все еще в пути. Прибытие запланировано на завтра. А ведь точно. Сообщите на верфи Билбринджи, чтобы они начали ремонт захваченных транспортников, как только те к ним прибудут, приказал я. На верфи Тангрена нам предстоит отремонтировать 6 наших ударов. Один легкий крейсер типа Каракка, 2 эскортных фрегата типа Небьюлон и 1 ударный фрегат типа Маркай. Неплохое пополнение нашего флота, не находите, капитан, учитывая полученные 11 тартанов и карелианский фрегат ДП-20, у нас фактически имеется собственный флот легких сил, заметил Пеллион. Но мы минимум неделю прикованы к верфям для устранения неполадок всех систем на всех кораблях. Знаю, капитан, заявил я. Потому мы и переносим свой рейд на планету Хайпери. Однако это лишь на благо нашей операции. Свяжитесь с Нагри, передайте им приказ отправиться на Хайпери, обнаружить конвейеры по производству боевых дроидов и прислать подробный отчет обо всем происходящем на планете. Это займет их на то время, что наш флот будет ремонтироваться. А сам факт передачи моего приказа вами даст им понять, что их ошибка до сих пор мной оценивается по достоинству. И да, насчет ошибок. Как себя чувствует наш многоуважаемый магистр? Находится у себя в каюте, ответил Пеллион. Восстанавливается после операции. Значит, на него можно не рассчитывать какое-то время. Последнюю фразу капитана следует расценивать именно так. А также Гбат хоть какое-то время не будет мешаться мне под ногами. Но и затягивать с его хотелками также не следует. Сообщите командованию у Бектората, что я хотел бы с ними встретиться. Собственно, во многом именно наличие базы разведки на этой планете и обуславливает тот факт, что флот отправляется на ремонт именно туда. На этом, все, капитан, вы свободны. Козырнув, Пеллион покинул мою каюту, оставив, как и прежде, меня в одиночестве. Тангрен – это скалистая неприветливая планета в секторе Марждайн внешнего кольца. Военная сетка координат относит его к квадрату А4. Но не это главное. Незадолго до того, как Трауна наделил полнотой прав верховного главнокомандующего, один карелианский партизан по имени Гарм Белыйблис, некогда бывший сенатором в Старой Республике, да и на первых порах, в Империи, нанес визит в эту систему. Он уничтожил одну из баз Убектората на поверхности, чем сильно разозлил имперскую разведку, которая очень не любит нести потери вне операций. Вдвойне обозлило имперцев то, что на тот момент планету охраняли три звездных разрушителя типа имперский. Но они ничего не могли сделать, чтобы предотвратить нападение или каким-то образом наказать обидчиков. Я надеялся воспользоваться этим фактом, естественно, в своих целях. Но для начала следовало понять, на кого именно я хочу пойти войной. Бывший сенатор пользовался большой любовью среди карелианцев. Он стоял во главе карелианской ячейки восстания и был одним из идейных вдохновителей повстанцев. Палпатин попытался убить его, но завершилось все тем, что погибла лишь семья Белыйблиса, а потому он ушел в тень и перешел к вооруженной борьбе с империей. В настоящий момент у него небольшая армия и флот, который, собственно, и обидел наших разведчиков. Насколько помню, сейчас у него имеется база на какой-то отдаленной планете и действует он сам по себе, так как рассорился с Мон Матмой, формальной главой новой республики, решив, что попытается захватить власть, как Палпатин в свое время. Действия Белыйблиса привели к тому, что планета-крепость Тангрен, и без того имеющая помимо трех звездных разрушителей еще и полтора десятка гарнизонов на планете и вроде бы неприступные укрепления, оттянула на свою защиту и дополнительные силы флота. И сейчас там прожигали топливо 10 звездных разрушителей различных классов, да от 10 до 50 боевых кораблей иных классов. Да, это оправдано, Тангрен обладает еще и орбитальной верфью, где можно чинить корабли, а были бы ресурсы, еще бы построили парочку. Но нет ни ресурсов, ни денег на это. А местные жители, коренное население планеты были истреблены имперским мафом во избежание восстания. Так что за бесплатно никто трудиться однозначно не будет. Убекторат фактически распоряжается всем, что имеется на Тангрене, в том числе и флотом прикрытия. Вполне возможно заинтересовать их местью Гарму Белыйблису, но при условии выделения мне дополнительных кораблей из их флота. В любом случае, в известных мне событиях Тангрен пал после смерти Трауна, и эти звездолеты будут уничтожены новой республикой, не без участия самого Гарма Белыйблиса, между прочим. А охота на бывшего сенатора послужит сразу нескольким целям. Во-первых, наладит мосты между мной и командованием имперскими разведывательными организациями, ведь я могу помочь им свершить месть и восстановить лицо. Формально, в моем распоряжении любые ресурсы империи, но и тут собака порылась. Как формально я могу обратиться за помощью, а то и с приказом, к любой части имперской бюрократическо-военной машины, так формально мне и ответит. Уже проверено, запрос на агентов имперской разведки окончился со стороны Убектората референсом с отправкой СПшника. Подобный ответ меня не особо впечатлил. Можно было бы, конечно, и приказать, но надо понимать, что в условиях общества, где каждый более или менее значимый офицер или гражданский чиновник едва ли не сам себе господин, подобные действия не сработают на благо дела. Необходимо договариваться с каждым отдельно. И лучший способ навести мосты – принцип «я сделаю что-то полезное тебе, а ты – мне». Круговая порука позволяет действовать эффективно, когда каждая из сторон получает определенную выгоду. Мне не нужен контрразведчик для работы в поле, да и аналитик из СПшника, как из Акламатора, линкор, то есть не самый плохой, но могло быть и лучше. Конечно, всегда есть идея, чем полезным занять человека в такой большой галактике, особенно специалиста по борьбе с личным составом. Собственная служба безопасности безусловно нужна, и задание, полученное подполковником Астерионом от меня, послужит одной из проверок для понимания, можем ли мы с ним работать в унисон, или же его перевод в мое распоряжение будет обременителен для нас обоих. Как никогда прежде сейчас мне все же необходимы дополнительные кадры, особенно полевые профильные агенты имперской разведки и их же аналитики. Флотская разведка, имеющаяся в моем распоряжении, безусловно неплоха, парням следует отдать должное. Со сбором сведений Нанклон не справились очень быстро, не без моего намека, где именно искать, конечно, но предприняты были эти меры для сокращения времени поисков, и так потрачено немало драгоценного времени. Пока я плыл по течению, пытаясь смириться со своей участью или придумать, как же смогу вывернуться из лап закона жанра, немало воды утекло. Приходится наверстывать упущенное, и в первую очередь, запустить несколько цепей событий, необходимых для реализации каждой из частей моего плана по выживанию. Вот дружба с командованием имперской разведки, например, может для меня хорошо аукнуться как в настоящем, для реализации краткосрочных задач, так и в будущем, для стратегических побед. Вопрос лишь в том, пойдут ли они вообще на контакт. Убекторат – это мыслительный центр организации, постановщик задач. Они даже никогда не подписываются своими именами, и полевые агенты не знают их в глаза. Да чего уж там, мало кто вообще может похвастаться, что ему так повезло в жизни. Но гранд-адмиралу, верховному главнокомандующему империи, во встрече они отказать не могут. По крайней мере, не должны. Тем более, что в качестве жеста доброй воли и призыва к более тесному сотрудничеству возможно я подарю им Голланд-2, если, конечно, станция не развалится по дороге в гиперпространстве или долетит хотя бы более-менее одним куском. Во-вторых, флот Бела Иблиса. На данный момент он составляет 3 тяжелых крейсера типа дредноут, или уже 6, не помню достоверно, к сожалению, но это не особо важно, главное, что они у него есть. Да не какие-то там серийные кораблики-дредноуты производства звездолетов Ринделли, из которых Альянс Повстанцев лепит кустарные ударные фрегаты типа Марк-2. Нет, эти звездолеты куда как более ценные, ведь они – часть флота Каттона, давно потерянного скопления кораблей, построенных с полсотни лет назад как попытка восстановления флота Старой Республики. Эпидемия погубила экипаж флагманского корабля, который сошел с ума и приказал всему флоту прыгнуть в гиперпространство. Учитывая, что флот имел повышенную автоматизацию и вместо почти 20 тысяч членов экипажа требовалось всего 2, значительное подспорье. Бывший сенатор сам не знает, где эти корабли, этими данными владеют всего 2 человека в галактике. Тилон Карди и человек, под началом которого он служил прежде, капитан Хафнер. Последний как раз таки продал Иблису в общей сложности 6 дредноутов и, по моим воспоминаниям, сейчас просаживал деньги в каком-то казино, на какой-то океанической планете. Знал бы достоверно на какой, проблем было бы гораздо меньше. Но имеем, что имеем. Да, существовала опасность того, что Карди, у которого проблем с памятью не диагностировано, может продать корабли новой республике, но без выгоды для себя он этого не сделает, до тех пор, пока продолжает сам себя обманывать о том, что он придерживается нейтралитета в галактическом конфликте. Благородные альтруисты в контрабандисты не идут, а если и идут, то очень быстро находят себе принцесс с погибающих планет и утрачивают романтику прежнего быта на суровые будни семейной жизни. Но существует и второй вариант, при котором Карди отдаст корабли новой республике, если прижать его как следует. Именно так он и поступил, когда в известных мне событиях начал охоту на когтя. В результате часть дредноутов, несколько десятков, попали в руки противника, как и дредноуты Бела Иблиса. Поэтому, последнего, охотиться на короля контрабандистов, я делать и не собирался, до поры до времени. Мой экспромт в отношении Мары Джейд не настолько угрожает его организации, чтобы воспылать праведным гневом и передать корабли моим врагам, утратив собственный интерес. Распродавать корабли направо и налево Карди тоже не будет, понимая, что это привлечет к нему внимание со стороны разведки Империи и Новой Республики, одна или другая сторона выбьют из него необходимую информацию и баснословная прибыль потечет мимо пальцев. Он не дурак и своего не упустит, пока есть шанс это получить. Поэтому, мой подход будет весьма прагматичен, сперва мы найдем капитана Хафнера, затем, получим от него координаты местонахождения флота Каттона, присвоим почти 200 дредноутов, пусть и не ровни звездным разрушителям, но все еще опасных для средних и некоторых крупных военных кораблей, разберемся с флотом Карелианского сенатора, и уж потом начнется активная фаза уничтожения репутации Карди и его организации.